Леонтьев Алексей Николаевич. Биографическая справка. 5 февраля 1903, 21 января 1979 года. Советский психолог, доктор психологических наук, профессор, академик Академии педагогических наук СССР, лауреат Ленинской премии. По окончании в 1924 году отделения общественных наук Московского университета работал в Институте психологии и в Академии коммунистического воспитания в Москве. Первое крупное исследование Леонтьева, обобщенное им в монографии «Развитие памяти» 1931 год, было выполнено в русле идей культурно-исторической концепции Л.С. Выгодского. Переехав в Харьков, Леонтьев объединил вокруг себя группу молодых исследователей Л.И. Бажович, П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, П.И. Зинченко и других, приступив к разработке проблемы деятельности в психологии. В 1934-40 годах, вернувшись в Москву, Леонтьев выполнил экспериментальные исследования генезиса чувственности у человека, представленные в его докторской диссертации «Развитие психики» 1940 год. В 1942-1945 годах Леонтьев возглавлял научную работу опытного восстановительного госпиталя под Свердловском. В 1945 году Леонтьев заведовал отделом детской психологии Института психологии в Москве. С 1963 года – отделением психологии философского факультета, а с 1966 года – был деканом психологического факультета МГУ и заведующим кафедрой общей психологии этого факультета. Леонтьев разрабатывал прежде всего наиболее принципиальные и фундаментальные теоретические и методологические проблемы психологии. Сочинение. Восстановление движений. Москва, 1945 год. Совместно с А.В. Запорожцем. Проблемы развития психики. Четвертое издание. Москва, 1981 год. Деятельность сознания. Личность. Москва, 1975 год. Конец биографической справки. Леонтьев. Деятельность сознания. Личность. Смотрите примечание. Индивид и личность. Примечание. Леонтьев А.Н. Деятельность сознания. Личность. Москва, 1975 год. Различие понятий индивид и личность составляет необходимую предпосылку психологического анализа личности. Наш язык хорошо отражает несовпадение этих понятий. Слово «личность» употребляется нами только по отношению к человеку, и притом начиная лишь с некоторого этапа его развития. Мы не говорим «личность животного» или «личность новорожденного». Никто, однако, не затрудняется говорить о животном и о новорожденном, как об индивидах, об их индивидуальных особенностях, возбудимое, спокойное, агрессивное животное и так далее. Тоже, конечно, и о новорожденном. Мы всерьез не говорим о личности даже и двухлетнего ребенка, хотя он проявляет не только свои генотипические особенности, но и великое множество особенностей, приобретенных под воздействием социального окружения. Кстати сказать, это обстоятельство лишний раз свидетельствует против понимания личности как продукта перекрещивания биологического и социального факторов. Любопытно, наконец, что в психопатологии описываются случаи раздвоения личности, и это отнюдь не фигуральное только выражение. Но никакой патологический процесс не может привести к раздвоению индивида. Раздвоенный, разделенный индивид есть бессмыслица, противоречие в терминах. Понятие личности, так же как и понятие индивида, выражает целостность субъекта жизни. Личность не состоит из кусочков. Это не полепняк, но личность представляет собой целостное образование особого рода. Личность не есть целостность, обусловленная генотипически. Личностью не родятся, личностью становятся. Личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека. Формирование личности есть процесс sui «женериз», прямо не совпадающий с процессом прижизненного изменения природных свойств индивида в ходе его приспособления к внешней среде. Человек как природное существо есть индивид, обладающий той или иной физической конституцией, типом нервной системы, темпераментом, динамическими силами биологических потребностей, аффективности и многими другими чертами, которые в ходе онтогенетического развития частью развертываются, а частью подавляются, словом, многообразно меняются. Однако не изменение этих врожденных свойств человека порождают его личность. Личность есть специальное человеческое образование, которое также не может быть выведено из его приспособительной деятельности, как не могут быть выведены из нее его сознание или его человеческие потребности, как и сознание человека, так и его потребности. Маркс говорит: «Производство сознания, производство потребностей». Личность человека тоже производится, создается общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей деятельности. То обстоятельство, что при этом трансформируются, меняются и некоторые его особенности, как индивида, составляет не причину, а следствие формирования его личности. Выразим это иначе. Особенности, характеризующие одно единство индивида, не просто переходят в особенности другого единства, другого образования личности, так что первые уничтожаются. Они сохраняются, но именно как особенности индивида. Так особенности высшей нервной деятельности индивида не становятся особенностями его личности и не определяют ее, хотя функционирование нервной системы составляет, конечно, необходимую предпосылку развития личности. Но ее тип вовсе не является тем скелетом, на котором она надстраивается. Сила или слабость нервных процессов, уравновешенность их и так далее проявляет себя лишь на уровне механизмов, посредством которых реализуется система отношений индивида с миром. Это и определяет неоднозначность их роли в формировании личности. Чтобы подчеркнуть сказанное, я позволю себе некоторое отступление. Когда речь заходит о личности, мы привычно ассоциируем ее психологическую характеристику с ближайшим, как сказать, субстратом психики, центральными нервными процессами. Представим себе, однако, следующий случай. У ребенка врожденный вывих тазобедренного сустава, облекающий его на хромоту. Подобная грубо-анатомическая исключительность очень далека от того класса особенностей, которые входят в перечни особенностей личности, в так называемую их структуру. Тем не менее, ее значение для формирования личности несопоставимо больше, чем, скажем, слабый тип нервной системы. Подумать только, сверстники гоняют во дворе мяч, а хромающий мальчик в сторонке. Потом, когда он становится постарше и приходит время танцев, ему не остается ничего другого, как подпирать стенку. Как сложится в этих условиях его личность? Этого невозможно предсказать. Невозможно именно потому, что даже столь грубая исключительность индивида однозначно не определяет формирование его как личности. Сама по себе она не способна породить, скажем, комплекса неполноценности, замкнутости или, напротив, доброжелательной внимательности к людям и вообще никаких, собственно, психологических особенностей человека как личности. Парадокс в том, что предпосылки развития личности по самому существу своему безличны. Личность как индивид есть продукт интеграции процессов, осуществляющих жизненные отношения субъекта. Существует, однако, фундаментальное отличие того особого образования, которое мы называем личностью. Оно определяется природой самих порождающих его отношений. Это специфические для человека общественные отношения, в которые он вступает в своей предметной деятельности. Как мы уже видели, при всем многообразии ее видов и форм, все они характеризуются общностью своего внутреннего строения и предполагают сознательное их регулирование, то есть наличие сознания, а на известных этапах развития также и самосознание субъекта. Так же, как и сами эти деятельности, процесс их объединения, возникновения, развития и распада связи между ними есть процесс особого рода, подчиненный особым закономерностям. Изучение процесса объединения, связывания деятельностей субъекта, в результате которого формируется его личность, представляет собой капитальную задачу психологического исследования. Задача эта требует анализа предметной деятельности субъекта, всегда, конечно, опосредованной процессами сознания, которые и сшивают отдельные деятельности между собой. Субъект, вступая в обществе в новую систему отношений, обретает также новые системные качества, которые только и образуют действительную характеристику личности, психологическую, когда субъект рассматривается в системе деятельностей, осуществляющих его жизнь в обществе, социальную, когда мы рассматриваем его в системе объективных отношений общества, как их персонификацию. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 244. Том 46, часть 1, страница 505. Здесь мы подходим к главной методологической проблеме, которая кроется за различием понятий индивид и личность. Речь идет о проблеме двойственности качеств социальных объектов, порождаемых двойственностью объективных отношений, в которых они существуют. Как известно, открытие этой двойственности принадлежит Марксу, показавшему двойственный характер труда, производимого продукта, и, наконец, двойственность самого человека как субъекта природы и субъекта общества. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 23, страница 50. Том 46, часть 1, страница 89. Том 46, часть 2, страница 19. Конец примечания. Для научной психологии личности это фундаментальное методологическое открытие имеет решающее значение. Оно радикально меняет понимание ее предмета и разрушает укоренившиеся в ней схемы, в которые включаются такие разнородные черты или подструктуры, как, например, моральные качества, знания, навыки и привычки, формы психологического отражения и темперамент. Источником подобных схем личности является представление о развитии личности как о результате наслаивания прижизненных приобретений на некий предсуществующий метапсихологический базис. Но как раз с этой точки зрения личность как специфически человеческое образование вообще не может быть понята. Действительный путь исследования личности заключается в изучении тех трансформаций субъекта, или, говоря языком Л. Сева, фундаментальных переворачиваний, которые создаются самодвижением его деятельности в системе общественных отношений. Примечание. Сев Л. «Марксизм и теория личности». Москва, 1972 год. Страница 413. На этом пути мы, однако, с самого начала сталкиваемся с необходимостью переосмыслить некоторые общие теоретические положения. Одно из них, от которого зависит исходная постановка проблемы личности, возвращает нас к уже упомянутому положению о том, что внешние условия действуют через внутренние. Кавычки. Положение, согласно которому внешние воздействия связаны со своими психическим эффектом опосредованно через личность, является тем центром, исходя из которого определяется теоретический подход ко всем проблемам психологии личности. Кавычки закрыты. Примечание. Рубинштейн, С.Л. «Принципы и пути развития психологии». Москва, 1959 год, страница 118. То, что внешнее действует через внутреннее, верно и к тому же безоговорочно верно для случаев, когда мы рассматриваем эффект того или иного воздействия. Другое дело, если видеть в этом положении ключ к пониманию внутреннего как личности. Автор поясняет, что это внутреннее само зависит от предшествующих внешних воздействий. Но этим возникновение личности как особой целостности, прямо не совпадающей с целостностью индивида, еще не раскрывается, и поэтому по-прежнему остается возможность понимания личности лишь как обогащенного предшествующим опытом индивида. Мне представляется, что для того, чтобы найти подход к проблеме, следует с самого начала обернуть исходный тезис. Внутренний субъект действует через внешнее и этим само себя изменяет. Положение это имеет совершенно реальный смысл, ведь первоначально субъект жизни вообще выступает лишь как обладающий, если воспользоваться выражением Энгельса, самостоятельной силой реакции. Но эта сила может действовать только через внешнее. В этом внешнем и происходит ее переход из возможности в действительность, ее конкретизация, ее развитие и обогащение, словом, ее преобразование, которое суть преобразования и самого субъекта, ее носителя. Теперь, то есть в качестве преобразованного субъекта, он и выступает как преломляющий в своих текущих состояниях внешние воздействия. Деятельность как основание личности. Главная задача состоит в том, чтобы выявить действительные образующие личности этого высшего единства человека, изменчивого, как изменчива сама его жизнь, и вместе с тем сохраняющего свое постоянство, свою атоидентичность. Реальным базисом личности человека является совокупность его, общественных по своей природе отношений к миру, но отношений, которые реализуются, а они реализуются его деятельностью, точнее, совокупностью его многообразных деятельностей. Имеется в виду именно деятельности субъекта, которые и являются исходными единицами психологического анализа личности, а не действия, не операции, не психофизиологические функции или блоки этих функций. Последнее характеризует деятельность, а не непосредственно личность. На первый взгляд, это положение кажется противоречащим эмпирическим представлениям о личности и, более того, объединяющих им, тем не менее, одно единственное открывает путь к пониманию личности в ее действительной психологической конкретности. Прежде всего, на этом пути устраняется главная трудность – определение того, какие процессы и особенности человека относятся к числу психологически характеризующих его личность, а какие являются в этом смысле нейтральными. Дело в том, что взятые сами по себе, в абстракции от системы деятельности, они вообще ничего не говорят о своем отношении к личности. Едва ли, например, разумно рассматривать как личностные операции письма, способность чистописания, но вот перед нами образ героя повести Гоголя «Шинель» Акакия Акакиевича Башмачкина. Служил он в некоем департаменте чиновником для переписывания казенных бумаг и виделся ему в этом занятии целый разнообразный и притягательный мир. Окончив работу, Акакий Акакич подчас шел домой. Наскоро пообедав, вынимал баночку с чернилами и принимался переписывать бумаги, которые он принес домой. Если же таковых не случалось, он снимал копии нарочно для себя, для собственного удовольствия. Написавшись всласть, повествует Гоголь, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет переписывать завтра. Как произошло, как случилось, что переписывание казенных бумаг заняло центральное место в его личности, стало смыслом его жизни? Мы не знаем конкретных обстоятельств, но так или иначе, обстоятельства эти привели к тому, что произошел сдвиг одного из главных мотивов на обычно совершенно безличные операции, которые в силу этого превратились в самостоятельную деятельность. В этом качестве они и выступили как характеризующие личность. Иногда дело обстоит иначе. В том, что с внешней стороны кажется действиями, имеющими для человека самоценное значение, психологический анализ открывает иное, а именно, что они являются лишь средством достижения целей, действительный мотив которых лежит как бы в совершенно иной плоскости жизни. В этом случае за видимостью одной деятельности скрывается другая. Именно она-то непосредственно и входит в психологический облик личности, какой бы ни была осуществляющая ее совокупность конкретных действий. Последнее составляет как бы только оболочку этой другой деятельности, реализующей то или иное действительное отношение человека к миру, оболочку, которая зависит от условий, иногда случайных. Вот почему, например, тот факт, что данный человек работает техником, сам по себе ничего еще не говорит о его личности. Его и ее особенности обнаруживают себя не в этом, а в тех отношениях, в которые он неизбежно вступает, может быть, в процессе своего труда, а может быть и вне этого процесса. В исследовании личности нельзя ограничиваться выяснением предпосылок, а нужно исходить из развития деятельности, ее конкретных видов и форм, и тех связей, в которые они вступают друг с другом, так как их развитие радикально меняет значение самих этих предпосылок. Таким образом, направление исследования обращается не от приобретенных навыков, умений и знаний к характеризуемым ими деятельностям, а от содержания и связи деятельностей к тому, как и какие процессы их реализуют, делают их возможными. Уже первые шаги в указанном направлении приводят к возможности выделить очень важный факт. Он заключается в том, что в ходе развития субъекта отдельные его деятельности вступают между собою в иерархические отношения. На уровне личности они отнюдь не образуют простого пучка, лучи которого имеют свой источник и центр в субъекте. Представление о связях между деятельностями, как о коренящихся в единстве и целостности их субъекта, является оправданным лишь на уровне индивида. На этом уровне у животного, у младенца, состав деятельности и их взаимосвязи непосредственно определяется свойствами субъекта, общими и индивидуальными, врожденными и приобретенными прижизненно. Например, изменение избирательности и смена деятельности находятся в прямой зависимости от текущих состояний потребностей организма, от изменения его биологических доминант. Другое дело – иерархические отношения деятельностей, которые характеризуют личность. Их особенностью является их отвязанность от состояний организма. Эти иерархии деятельностей порождаются их собственным развитием, они-то и образуют ядро личности. Иначе говоря, узлы, соединяющие отдельные деятельности, завязываются не действием биологических или духовных сил субъекта, которые лежат в нем самом, а завязываются они в той системе отношений, в которые вступает субъект. Наблюдение легко обнаруживает те первые узлы, с образования которых у ребенка начинается самый ранний этап формирования личности. В очень выразительной форме это явление однажды выступило в опытах с детьми-дошкольниками. Экспериментатор, проводивший опыты, ставил перед ребенком задачу достать удаленный от него предмет, непременно выполняя правило «не вставать со своего места». Как только ребенок принимался решать задачу, экспериментатор переходил в соседнюю комнату, из которой и продолжал наблюдение, пользуясь обычно применяемым для этого оптическим приспособлением. Однажды после ряда безуспешных попыток малыш встал, подошел к предмету, взял его и спокойно вернулся на место. Экспериментатор тотчас вошел к ребенку, похвалил его за успех и в виде награды предложил ему шоколадную конфету. Ребенок, однако, отказался от нее, а когда экспериментатор стал настаивать, то малыш тихо заплакал. Что лежит за этим феноменом? В процессе, который мы наблюдали, можно выделить три момента. Первое – общение ребенка с экспериментатором, когда ему объяснялась задача. Второе – решение задачи. И третье – общее с экспериментатором после того, как ребенок взял предмет. Действия ребенка отвечали таким образом двум различным мотивам. То есть осуществляли двоякую деятельность, одну по отношению к экспериментатору, другую по отношению к предмету, награде. Как показывает наблюдение, в то время, когда ребенок доставал предмет, ситуация не переживалась им как конфликтная, как ситуация сшибки. Иерархическая связь между обеими деятельностями обнаружилась только в момент возобновившегося общения с экспериментатором, так сказать, постфактум. Конфета оказалась горькой, горькой по своему субъективному личностному смыслу. Описанное явление принадлежит к самым ранним, переходным. Несмотря на всю наивность, с которой проявляются эти первые соподчинения разных жизненных отношений ребенка, именно они свидетельствуют о начавшемся процессе формирования того особого образования, которое мы называем личностью. Подобные соподчинения никогда не наблюдаются в более младшем возрасте, зато в дальнейшем развитии своих несоизмеримо более сложных и спрятанных формах они заявляют о себе постоянно. Разве не по аналогичной же схеме возникают такие глубоко личностные явления, как, скажем, угрызение совести? Развитие, умножение видов деятельности индивида приводит не просто к расширению их каталога. Одновременно происходит центрирование их вокруг немногих главнейших, подчиняющих себе другие. Этот сложный и длительный процесс развития личности имеет свои этапы, свои стадии. Процесс этот неотделим от развития сознания, самосознания, но не сознание заставляет его первооснову, оно лишь опосредствует и, так сказать, резюмирует его.